Глава 29. Лия. «Я найду кулон», — говорит Гриша, когда мы едем обратно. И в его взгляде я читаю железную уверенность. Я даже не сомневаюсь, так и будет. Этот мужчина каждый раз поражает меня все больше и больше. Он стал для меня настоящим якорем и спасением в моей ситуации. «Верю», — тихо отвечаю, чтобы наш водитель не услышал. Гриша словно чувствует это, едва заметно улыбается и берет мою ладонь в свою. Уже возле дома Давида, где мы временно живем, Ерошин оставляет Алексею несколько распоряжений относительно режима в компании и охраны в целом. А после мы, наконец, выходим на улицу. И снова меня догоняет ощущение, что вот такие совместные походы у нас с Гришей будто бы привычная реальность. Словно мы с ним давным-давно вместе. Ерошин задумчив и рассеян. А мне хочется как-то разговорить его или хотя бы попытаться сделать для него что-то, что поднимет ему настроение. «Как насчет обеда?» — предлагаю я. «Приготовлю что-то особенное». Гриша кивает и уходит в комнату, оставляя меня в растерянности. Чуть погодя, иду к нему. Заглядываю в гостиную, а он там стоит у окна. «Все нормально?» Осторожно спрашиваю, подходя к мужчине. Гриша оборачивается. «Прости, я слегка загрузился. Текущие дела. Тебе нужна помощь?» «Что?» «Нет, просто я чувствую, что не все в порядке. И хотела бы узнать и помочь как-то». Он мягко улыбается и, наклонившись, осторожно целует меня в губы. «Ты рядом, Лия. Это самое главное». «Точно». «Конечно. Это бодрит получше любых энергетиков. Когда ты рядом, у меня будто второе дыхание открывается. Не бойся, я все для тебя сделаю». «А мне можно?» «Что?» — непонимающе спрашивает он. «Мне можно сделать для тебя то же самое?» Он удивленно смотрит, точно и не ждал ничего подобного. «Тебе не нужно, малыш. Я же не требую и...» Встаю на цыпочки и целую его сама. И мне это нравится. Нравится ощущать себя в его объятиях. Нравится, что я могу сделать это первой. И что Гриша ответил, что все это взаимно. «Лия, прости, но лучше не надо». Со стоном хрипит Ерошин. Удерживает меня за плечи. «Маленькая моя, я сейчас на пределе. Не удержусь и...» «И что, ты не хочешь?» Растерянно спрашиваю. «Я уже говорил, что подожду». «А если я нет?» Гриша обалдело смотрит на меня. Я тут же краснею, поняв, как двусмысленно это прозвучало. «В смысле, меня тянет к тебе и...» «Гриш, я хочу с тобой». «Хочу быть... ну, ты понял». «Лия...» Шумно выдыхает он мое имя. А у меня аж мурашки по коже от этого. «Ты...» «Я, конечно, понимаю, что ущербная. И если ты захочешь детей, то с этим вопросом у меня проблемы. Может, тогда и не стоит». Я не успеваю закончить мысль, которая меня беспокоит не первый день, с того момента, как поняла, что испытываю крепкую симпатию к мужчине. Он жадно целует меня. Совсем иначе. Наверное, кто-то осудит меня за то, что, будучи замужем, я думаю о другом. Но после измены и всего остального, мои чувства к мужу превратились в прах. Предательство я простить не смогу никогда. «Моя ты хорошая», — хрипит между поцелуями Гриша. «Ты идеальная. И поверь, если ты захочешь детей, они у нас будут. А ты нет, не хочешь». Он замирает, смотрит на меня, а у самого взгляд уже плывет. «Да и я сама тоже хороша. Дышу так, что, кажется, вот-вот удар хватит». «От тебя хочу. Я все сделаю для тебя, любимая». Это становится последней каплей. Мы оба срываемся и поддаемся той тяге, что уже невозможно игнорировать. жадно целуемся, даже кусаемся. Гриша рычит. И сейчас в его безумном взгляде такая жажда, что я чувствую себя не просто красивой и желанной, а прямо роковой красавицей. После того, как я узнала про измену мужа, это настоящий бальзам для моего женского самолюбия. «Сейчас, подожди, малыш», — торопливо шепчет Ерошин, оттесняя меня к дивану. «Или лучше в спальню?» «Плевать». Отмахиваюсь и снова целую его. Желание полностью заполняет мои мысли. Не хочу оглядываться на прошлое. Не хочу думать о том, что будет после. Хочу этот момент, когда кроме нас двоих ничто не важно и никто. «Любимая», — бормочет Гриша. «Любимая моя, какая ты красивая. Моя девочка, только моя». Одежда оказывается разбросанной по полу, но и плевать. Обнаженная кожа остро реагирует на каждое прикосновение, на каждый поцелуй. И это удивительно. Все воспринимается так остро и так правильно, что я буквально растворяюсь в каждом движении. Кажется, невозможно совпасть более идеально. Когда я задумывалась о близости с Гришей в прошлый раз, я волновалась, что стану сравнивать с мужем и... Но ничего подобного. Все мое существо сосредоточено на мужчине, который сейчас для меня самый близкий и самый желанный. Единственный, невозможный, удивительный и, кажется, любимый. Эта мысль приходит на пике удовольствия, которое застигает меня врасплох. Ерошин догоняет меня буквально сразу, но совершенно не торопится отстраняться или бросать меня одну. «Нет». Он окутывает объятиями. Долго-долго ласкает после и целует, куда только может дотянуться. Это настолько идеально, что я не могу сдержать слезы. «Лия, ты чего? Я сделал тебе больно? Был слишком не сдержан?» «Нет-нет, все замечательно». Торопливо возражаю. «Это просто от счастья». Гриша замирает, а затем улыбается, легко и мягко. «Знала бы ты, сколько я об этом мечтал!» Берет мою ладонь и переплетает наши пальцы. «Выходи за меня!» «Но я же пока замужем!» «Пока! Поверь, скоро это изменится!» «И я не стану благородно давать тебе подумать и погулять на свободе!» «Вот как!» Деланно возмущаюсь. «Да, именно так!» Серьезно кивает Гриша. «Больше я не совершу ошибку и не отпущу тебя». Его мобильный подает признаки жизни, пиликнув. Ерошин вздыхает и тянется за телефоном. А затем хмурится, и я понимаю, что нас снова догнали какие-то проблемы. «И похоже, что освободишься ты куда раньше, малыш». «В каком смысле?» «Твой муж. Он попал в аварию и разбился». «Насмерть.